Глава 7. Депутат. Это что за неадекватная девка? Да она вообще понимает, что делать? Какой-то кошмар. Забрала удостоверение, сунула визитку какую-то замызганную с адресом опорного пункта полиции неподалеку и иритировалась. На часах почти что 10, ночь на дворе, и я, вместо того, чтобы заниматься сексом с горячей красоткой в костюме полицейского, шел с каждым шагом, приобретая фобию. И главное, на мое требование она даже не дернулась, хотя от этого тона всем становилось не по себе, где бы я ни командовал. Да от меня в страхе все разбегались по рабочим местам. А это... Нет, надо было что-то делать, поэтому я быстренько решил ее пробить. Отправил другу Ярославу данные и попросил как можно скорее нарыть мне на нее информацию. Какой еще протокол с отправкой на рабочее место? Сбрендила? Любой протокол, будь то даже штраф, для меня сейчас недопустим. Она кто вообще такая, чтобы устраивать подобное шоу? Радоваться должна, что я ей так польстил, что со стриптизершей перепутал. Она себя видела вообще в зеркало? Ничего примечательного. Я обычно никогда не опускался до обсуждения внешности отдельных баб, но тут во мне горел праведный огонь возмездия одной мелкой пигалицы. Подошел к двери так называемого опорника. Господи, даже не знал, что у нас на районе такие халупы есть. Как она вообще еще держится? Внешне какой-то сарай с клопами. Брезгливо постучал в деревянную дверь, и та со скрипом отворилась, словно портал в ад. Там, в самой глубине темного коридора, горел свет. Пошел на него, но впечатления были так себе. А еще мысли про эту девушку. У нее что, семьи нет? Парня там или хоть кого-то, о ком надо заботиться. Кошка, например. Чего она в 11 часу ночи торчит тут и меня ждет для вымогательства? Я же не дурак, прекрасно понимал, за каким она меня сюда позвала. Не надо быть 7 пядей во лбу, что как только она увидела корочку депутата, то в ее глазах загорелся тот самый хищный блеск. Мало ей, да? Решила срубить бабла побольше? Я таких за километр чуял. Постоянно находились те, кто решал, что умнее всех. Пару раз споткнулся и выругался. Ничего, если что, у меня и на нее управа была. Есть связи в высших эшелонах нашей области. Не хотелось бы, конечно, уважаемых людей отвлекать от забот по поводу такого незначительного недоразумения, но если она выбесит, то придется. А нечего быть такой маленькой злобной сучкой в погонах. Дошел до кабинета, который выглядел так же убого, как и вся остальная обстановка вокруг. Эта мент сидела за столом под старенькой лампой перед компьютером. Господи, да там даже экран не тонкий был. Обычная огромная бандура, которая лет 20 назад уже несовременной считалась. И справа от нее китайский ноутбук из той серии, что на маркетплейсах за 3 копейки продается. Чисто печатать на нем. «Так, гражданин Пельц, давайте ваш паспорт, будем оформляться. Я уже все подготовила. Надо написать объяснение, на основании чего вы совершили нападение на представителя власти». И эта коза реально подсунула мне какой-то листок, напоминавший бланк. Уже даже не смешно. Решительно отложил его в сторону. «Так, девушка, а теперь давайте серьезно». «Костюмчик для серьезности тоже надели?» «Или вы только для встреч с девушками с низкой социальной ответственностью его снимаете?» — сказала эта язва. Едва не вспылил, но сдержался. «Да, я одел костюм. Я всегда ношу костюмы. Они составляют большую часть моего гардероба». Мужчина в костюме всегда выглядит представительно, серьезно и воспринимается намного лучше. Только вот, судя по всему, все это не работало с упрямой девицей. А я ведь еще целовал ее. При мысли о мягких податливых губах и припухлом ротике в штанах неожиданно шевельнулась. Этого еще не хватало. Да чтобы у меня вставало на какую-то замухрышку в форме, тем более еще и столь нахальную. «Товарищ лейтенант, нам обоим известно, что произошло недоразумение, в результате которого случилась ошибка. Вы же прекрасно понимаете, что я ни в коем случае не стал бы приставать к представителю власти». Тем более такому, многозначительно повисло в воздухе, о чем я тут же пожалел. Судя по поджатым пухлым губам шатенки, нечто женское в ней все же осталось. Тем не менее, вы это сделали и даже не подумали принести свои извинения. Вместо этого вы решили, что можно этому представителю власти взятку предложить. Вы б еще меня в ресторан и магазин белья позвали. Что-то такое она увидела в моих глазах, что мы оба поняли, как она права. Ярко-карие глаза девушки гневно сверкнули. Черт, какая-то она чересчур проницательная. Выдавил из себя. Приношу свои извинения. Значит так, ваши извинения мне совершенно ни к чему. Я прекрасно понимаю вашу ситуацию и, несмотря на поведение, готова пойти навстречу. Вы поможете мне раскрыть дело с посягательством на 30-ю квартиру, а я, так уж и быть, не стану предавать ваше вопиющее недостойное поведение огласке. Дам вам шанс на исправление. — Чего? Какое такое дело?